Глава 9. Фабрини заметил световую ракету, запущенную Крайчиком. Так они и нашли в тумане спасательную шлюпку. — Греби, кретин чертов! — рявкнул Сакс Минхаусу. — Это же лодка! — Я стараюсь, — тихо пробурчал Минхаус. — Старайся лучше! Им было нелегко. Фабрини увидел лодку как раз в тот момент, когда Сакс спрашивал его, как ему удалось так долго прожить без мозга. Они сразу же бросились грести, но получалось плохо. Нелегко было держаться за мокрый скользкий ящик, не самое легкое в управлении плавсредство, и одновременно грести ногами. — Давайте бросим его, — задыхаясь, выпалил Минхаус, — и поплывем. — Ни за что, — ответил Фабрини. — Он прав, Минхаус. Если мы не доберемся до лодки и бросим ящик, мы останемся без всего. Продолжаем грести. Сакс уже порядком устал от этой парочки. Раз уж катастрофе суждено было случиться, то почему он не оказался вместе, скажем, с Джорджем Райаном или Кушингом? Вот они смышленые ребята, не растерялись бы. Не читая идиотам вроде Минхауса и Фабрини. Последний — жертва внутривидового скрещивания. Ни на что не был способен. А Минхаус, боже, что за чудо природы! Бог, наверное, чуть не умер от смеха, когда создал эту парочку. Шутка вышла божественная. Мамаше Фабрини следовало придушить его еще младенцем, или спустить в унитаз вместе с дерьмом. Мир стал бы чище. — Это одна из спасательных шлюпок! — ахнул Минхаус. — С корабля! Они увидели, как двое, Сакс узнал в одной из фигур Кука, машут им. — Почему эти тупицы не гребут к нам? — удивился Сакс. Его охватило чувство, что когда он доберется до лодки, ему придется столкнуть лбами пару придурков. Ленивые сукины дети. Это очень похоже на Кука. В сортир не отойдет, пока ему не скажешь. А потом, будь добр, еще покажи, каким концом бумажки подтираться. — У нас получится! — воскликнул Фабрини. — Ага, — подтвердил Сакс. — Твои молитвы были услышаны. Верблюжье дерьмо. «Чего еще ты там хотел? Чтобы компания похотливых пиратов подобрала тебя и пустила по кругу? Скоро я до тебя доберусь, Сакс, подожди. Ага, если сможешь вытащить язык из задницы Минхауса». Мужчины продолжали двигаться вперед, держась за ящик и работая ногами. Густая маслянистая жижа мешала плыть быстро и сковывала движение, но никто не жаловался. Они поплыли бы и через выгребную яму, лишь бы добраться до лодки. В конце туннеля был свет, или, по крайней мере, проблеск. — Отлично, — сказал Сакс. — Поплыли, ящик больше не нужен. Все разом оттолкнулись и направились прямиком к лодке, до которой оставалось всего пара ярдов. Казалось, это был самый длинный заплыв в их жизни. — Я не могу, — задыхаясь, проскулил Минхаус. Он остановился передохнуть. Вода вокруг него была теплой, вязкой и странно успокаивала. — Я не могу. — Давай же, ну! — подбодрил Фабрини, хватая его за спасательный жилет. — Ты сможешь, черт тебя подери, ты сможешь! — Да брось его! — сказал Сакс. — Оставь рыбкам на забаву! Они гребли, пробираясь к лодке через болотистую зловонную жижу, над которой поднимался желтый туман, и путались пальцами в пучках гниющих водорослей. Когда они достигли лодки, у них не осталось сил, чтобы в нее забраться. Троица повисла на планшире, втягивая в себя острый соленый воздух. Чувство было такое, будто их окунули в жидкий бетон. — Рад, парни, что у вас получилось, — проговорил Кук без улыбки. — Аналогично, — сказал Фабрини. — Слава богу! — проскрипел Минхаус. Сакс закатил глаза. — Отлично, девочки! Займетесь любовью потом! Лезьте в лодку, пока что-нибудь вас не укусило!» Кук помог им подняться на борт. Сакс забрался в лодку последним, и во взгляде Кука читалось недовольство. Он явно был не особо рад увидеть бригадира. В тот момент Сакс понял, от кого ждать неприятностей и кто нуждается в прочистке мозгов. «Я тоже рад тебя видеть, тупица», — сказал он Куку.